Глава 22. Начальник архива повествует о былых делах, размышления судьи Ди о трех возможных обвинениях. Судья Ди неторопливо прошел в первый двор храма. Там было совсем светло от десятков больших бумажных фонарей с надписью «Пуянский суд». Под руководством Хуна и Цзяо Тая стражи закрепляли блоки на балках колокольни. Увидев судью, советник Хун поспешил подойти к нему и узнать о том, что было дальше. Судья Ди порадовался, что тот выглядит так же, как и до происшествия с колоколом. Он рассказал про арест Линь Фаня и про скрытый коридор, соединяющий особняк с храмом. Пока советник помогал судье надевать верхнее платье, тот отдавал распоряжение Цзяо Таю. «Пойдешь на загородный участок Линь Фаня с пятью стражниками. Там разыщешь четырех стражей, которые сменили вас на посту. Арестуйте всех, кто там проживает. Не забудьте людей на джонке, пришвартованной к пристани. Это будет нелегкая ночь, Цзяо Тай, но я хочу, чтобы все приспешники Линь Фаня оказались под замком». Цзяо Тай бодро ответил, что он не против беспокойной ночи, и тут же начал отбирать из стражей пятерых покрепче. Судья подошел к колокольне, блоки уже были поставлены, тяжелый колокол медленно подняли на крепких тросах на прежнюю высоту в метре от плиты. Судья Ди посмотрел на утрамбованную площадку под колоколом. После безумного получаса, когда они пытались вырваться из бронзовой темницы, кости оказались разбросанными. «Цзяо Тай передал вам мои указания», — обратился он к начальнику стражи. «Повторяю, когда кости будут собраны, тщательно просейте пыль и разберите мусор. Возможно, удастся найти другие важные улики. После этого можете обыскать особняк Линь Фаня. Четверых стражей поставьте на охрану. Доложите мне завтра утром». На этом советник Хун и судья Ди покинули храм высшей мудрости. Во дворе их ждали носильщики, которые и отвезли их в суд. Следующее утро предвещало прекрасный осенний день. Судья велел архивариусу отыскать в поземельной книге документы по храму высшей мудрости и особняку Линь Фаня. Потом, уже с некоторым опозданием, позавтракал в саду за кабинетом, а советник прислуживал ему. Когда судья снова уселся в кабинете за столом с чашкой чая, вошли Ма Жун и Цзяо Тай. Судья приказал писцу принести и им по чашке чая и поинтересовался у Ма Жуна. «Трудностей при аресте людей Линь Фаня не возникало?» «Все прошло гладко», — улыбнулся Ма Жун. «Управляющего я нашел лежащим без сознания там, где ваша светлость его уложила. Его и Линь Фаня я передал стражникам. Потом мы обыскали весь особняк в поисках остальных, но нашли только одного здоровяка. Этот негодяй сразу начал грубить. После недолгих уговоров он все же позволил себя связать. Итак, у нас четверо задержанных. Линь Фань, управляющий, один его подручный и старый привратник». «Я доставил сюда еще одного задержанного», — добавил Цзяо Тай. «Оказалось, что в загородном доме живут трое, все они простые крестьяне из кантона. На джонке мы обнаружили пятерых, четверо матросов и капитан. Матросы просто безмозглые парни, а вот их капитан по всем приметам закоренелый преступник. Крестьян и матросов я оставил под присмотром квартального в его доме, но капитана заключил в тюрьму». Судья Ди кивнул. «Вызови начальника стражи», — приказал он писцу. «Потом зайдешь к госпоже Лян и скажешь ей, что я хочу ее видеть как можно скорее». Начальник стражи почтительно поприветствовал судью и встал перед столом. У него был усталый, но явно довольный вид. «В соответствии с указаниями вашей светлости, — напыщенно начал он, — мы собрали останки Лян Кэфа и поместили их в короб, находящийся ныне в суде. Мы тщательно просеяли пыль под колоколом, но ничего не обнаружили. Затем под моим личным наблюдением был произведен обыск в особняке Линьфаня, и все комнаты опечатаны. Наконец я взял на себя обследование водного пути, скрытого под тайным люком. Под аркой была привязана маленькая лодка. Я взял факел и, отталкиваясь шестом, проплыл до конца подземного канала. Он выходит к реке прямо за шлюзом. Там, на берегу, я нашел еще один каменный грот, скрытый в кустах. Он так мал, что на лодке туда не проплыть. Но если спрыгнуть в воду, то можно поднырнуть».